Отложившего перо Костылева увлекает водоворот революционной борьбы. Он вступает в народную дружину при Московско-Виндавской железной дороге и в апреле 1905 года становится членом забастовочного комитета. В декабре принимает участие во всеобщей забастовке железнодорожников и в подготовке вооруженного восстания в гренадерском полку, где проходил службу в качестве вольноопределяющегося с 1903 года. Такая форма воинской повинности давала ему возможность в вечерние свободные от службы часы подрабатывать в железнодорожной конторе. Его арестовывают, сажают на гауптвахту, откуда с тяжелым душевным заболеванием, сказались последствия полученной в детстве травмы, направляют в нервно-психиатрическое отделение госпиталя. А потом еще несколько лет ему пришлось лечиться в разных частных больницах. В 1909 году Валентина Ивановича вновь потянуло к творческой деятельности. В течение нескольких лет он напишет и опубликует, главным образом под псевдонимом «Одинокий», десятки рассказов, бытовых зарисовок и очерков с характерными названиями «Около людей», «Одиночество», «Хандра», «Башня и голодный», «Случай», «На товарной станции», «Мираж», «Опустелые» и тому подобное. Они полностью соответствовали духу и направлению отечественной литературы тех лет, ничем фактически не отличаясь от массы подобного рода произведений, наводнявшей прессу, и растворялись в потоке журнальной прозы того времени. Отвечая внутреннему состоянию автора, его подавленному настроению, обостренному вниманием к трагической, безрадостной стороне окружавшей его жизни, эти рассказы и очерки, тем не менее, не отвечали природе заложенного в нем художественного дарования. Правда, уже в 1912 году Костылев пишет свой первый исторический рассказ «Враги» из эпохи Отечественной войны 1812 года. Однако первый опыт в этом жанре не заставил ёкнуть сердце от предчувствия своего литературного будущего, не пронзил мыслью об этом поприще, как истинном его призвании. И опять все взоры писателя обращены к будням и прозе современной ему действительности. И опять, но на этот раз уже Алексей Максимович Горький, которому Валентин Костылев летом 1912 года послал на отзыв свой рассказ «Чудо», написанный в новой для автора манере в патетическом модернизированном стиле, указывает писателю на свойственную ему схематичность в построении рассказа, на неумение воплотить увиденное в образ, в картину. Письмо Костылеву от 3 июля 1912 года, «Литературная газета», 1956 год, 10 января. Спустя два года, в конце 1914-го, Костылев снова перестает выступать в печать. Возьмет он перо в руки лишь после октября 1917 года, но уже как редактор, сотрудник и корреспондент московских газет «Известия военного комиссариата», «Известия исполкома», «Московско-Казанской железной дороги» и других. Костылев не был тогда ни членом партии, ни тем более революционным деятелем. Не имел он и никакой приличной по тому времени, не говоря уже о пользовавшихся повышенным спросом военной или производственной специальности. Но он профессионально владел словом и в этом качестве оказался очень нужен революции. Молодой республике Советов в то время приходится решать множество проблем, в том числе и топливную. К осени 1918 года она была фактически отрезана от основных угле- и нефтедобывающих районов. Предстояло пережить трудную зиму. Одна надежда была на лес. Он должен был спасти республику, дать жилью тепло, поездам, заводам, фабрикам топливо, производству строительные материалы. Нужны были люди, способные увлечь трудовые коллективы неожиданно ставшие хозяевами предприятий, на ударную, самоотверженную, бескорыстную работу во имя окончательной победы революции. И военно-революционный комитет Московско-Казанской железной дороги, в печатных органах которой работал Костылев, посылает его политпросветорганизатором, была в те годы и такая должность, на лесопильный завод в село Воскресенское, Нижегородской губернии, где власть оставалась в руках советов. Он оказался, пожалуй, самым тогда образованным на весь Воскресенский уезд человеком. А потому на его плечи ложатся практически все заботы, связанные с пропагандой среди местных жителей хозяйственной и культурной политики партии, направлявшей деятельность новых органов власти. Вскоре Костылев становится заведующим отделом печатной агитации уездного исполкома и создает газету «Воскресенская жизнь», оставаясь бессменным ее редактором и активным автором вплоть до своего перевода в орган губкома и губисполкома, газету «Нижегородская коммуна», и переезда в 1922 году в Нижний Новгород. С этим городом будет связана вся его дальнейшая судьба. Этот город становится для Валентина Костылева второй родиной, и известность, и признание он получит именно как писатель-нижегородец. Более 10 лет Костылев сотрудничал в газете «Нижегородская коммуна». По заданию редакции он побывал в самых разных районах и уголках губернии. Результаты этих поездок, наблюдения над жизнью края, нашли отражение в его многочисленных корреспонденциях, рассказах, очерках, агитпьесах, которые публиковались как на страницах самой газеты и литературного приложения к ней, носившего имя «Зори октября», так и в журнале нижегородских писателей «Натиск». Именно в этом журнале в 1933 году появляется отрывок из первого романа Костылева «Хвойный шторм», завершен и опубликован в 1935 году. В романе говорилось о новой жизни, что принесла революция в Заволжскую глушь, о борьбе, развернувшейся вокруг пуска лесопильного завода. Вели эту борьбу против кулаков рабочие и поддерживавшая их крестьянская беднота, для кого пуск завода означал движение в светлое будущее. Позднее Костылев роман перерабатывает, значительно расширяет его временные, географические и событийные рамки, вводит новых действующих лиц, изменяет название на «Счастливая встреча» и переиздает в 1943 году. Создание «Хвойного шторма» означало, что в поисках себя как писателя Костылев вышел на дорогу, отвечавшую его дарованию, вступил в область литературной деятельности, где очеркист-репортер, в нем хроникер мелочей жизни, побед и свершений, лихорадки Будин, уступал место художнику, свободному в выборе темы сюжетов, самостоятельному в постановке и разрешении волновавших общество проблем и вопросов, непохожему на других полетом фантазии, образным мышлением, творческим воображением, манерой повествования. Правда, по замыслу «Хвойный шторм» не был историческим романом, хотя в нем и изображались события, уже ставшие для нас к тому времени историей. Пусть еще совсем недавней, еще очень близкой, многим памятной, но, тем не менее, уже историей. Ведь Костылев фактически осветил в нем одну из страниц своей собственной жизни, поведал о том, свидетелем чему и участником чего был, по сути, сам. Не случайно главным героем романа является агитатор-пропагандист, посланный в уезд губкомом. Однако, не будучи по жанру историческим романом, «Хвойный шторм» был все же романом о прошлом, минувшем, пережитым нашей страной, народом, обществом. И это обстоятельство сыграло решающую роль в определении дальнейшей творческой судьбы писателя. Оно помогло раскрыться природному дарованию Костылева, запустив, как говорится, в действие, в движение, заложенный в него при рождении, но бездействовавший, не работавший до того механизм образного историко-художественного мышления.